«Проглядели?» — словно с угрозой гудел Родион. «Нет, не проглядели. И ежели угодно вам, так мы эту самую слабость на мушку взяли, да? Может, вся наша задача против слабости борьбу вести? Чувствуете, да? Ну так вот, баста!» Он решительно уходил, круто подергивая большими своими плечами, в которых плотно и глубоко сидела голова, и уже из дверей досказывал. «Вы, Арсений Арсеньевич, нас разжалобить думаете? Не выйдет. Старо. Жалостью ничего не добьешься. Только так, юродство. А мы жизнь строим, да?» «Весь вопрос, Родион, в этом», — порывался Арсений Арсеньевич. «Как строить жизнь? Как?» «Ну уж, как умеем», — охолаживающе замечал Родион. «Не прогневайтесь». Он притворял за собой дверь осторожно, чтобы не стукнуть, как осторожно и уважительно прикасался к Арсению Арсеньевичу, чтобы не повредить его щуплому телу, и приходил к себе, полный желания за что-то взяться и снова осиливать и устранять преграды. В такие минуты он в своей комнате и Арсений Арсеньевич у себя за столом думали друг о друге с досадливым сожалением. «Где же понять меня такому человеку?» — казалось Баху. «Почему такой человек не хочет понять меня?» — доискивался Родион. Но обоюдная привязанность их возрастала. Однажды Арсений Арсеньевич сам заглянул к жильцу. Раза два-три в год ученому-биологу случалось посидеть в гостях у старых своих знакомых, с которыми прошла вся его жизнь. Чаще всего это бывали Каревы. Он посмеивался над восторженной наивностью Софьи Андреевны, но ему льстило почитание окружающего за каревским столом. Там он выпивал рюмку водки, иногда произносил отвлеченную речь и возвращался домой с повышенным пульсом, добродушный от трогательных мечтаний, обуреваемый их юношеским жаром. Он сам себе казался счастливым, и ему хотелось осчастливить других. «Как часто любуюсь я такими людьми, Родион, как вы! Такая устойчивость, такая прямота!» Арсений Арсеньевич одобрительно потрогал Родиона по плечу и руке. «Такая сила!» Он вспомнил свою речь у Каревых, ему стало приятно, что она получилась пышной и поразила всех, и он собрался продолжить свой триумф. «О, я глубочайше убежден, что такие люди призваны создать нечто невиданное и громадное!» Арсений Арсеньевич снова пощупал Родиона. «И я со жгучей жаждой желал бы иногда перевоплотиться, чтобы ощутить в себе вашу физическую веру. Да, разве ваша вера не разлета у вас по всему телу?» Родион с любопытством слушал Арсения Арсеньевича, и ему казалось, что все соки мышц этого щупленького человека высосаны его головой, неизменно повернутой в профиль. «Но сейчас вечером, — продолжал Арсений Арсеньевич, — смягчив голос ноткой вкрадчивости, проходя через Неву, я опять почувствовал, что мир, обреченно уходящий из жизни, этот мир не менее достоин преклонения, чем новый человек. Мы не знаем красоты, которую создадите вы, не знаем, как будете чувствовать вы вашу новую красоту, но никогда уже не повторятся наши чувства, потому что никогда не повторится человек нашей эпохи. А мы умели чувствовать, Родион. Мы умели создавать прекрасное и обольщаться им. И мне грустно, Родион, что новое человечество безжалостно выбрасывает нас из жизни. Грустно, потому что бесследное исчезновение нашего типа людей нанесет урон будущему, подобный тому, какой наука испытывает в исчезнувших зоологических видах. Мы носим в себе такие чувства, против которых вы ополчились не потому, что они вредны, а потому, что вы не обладаете ими, не хотите видеть их значение. Мы бережно храним чувства прошлого, а вы вытравляете в себе самый зародыш этого чувства. Я останавливаюсь возле дома, построенного Ринальди, и мое сердце бьется. Вы же мечтаете только о квадратных площадях и шарообразных зданиях неизвестного назначения. Нас всегда вдохновляло желание кинуть мост в будущее, и для этого мы старались крепче стоять в прошлом.